«Так и сделаем», — согласился лорд. «На борт, друзья мои, здесь нам больше нечего делать». Шлюпка с шестью матросами ожидала их у оконечности острова. В 5 минут они добрались до яхты лорда Джеймса. Эта яхта водоизмещением не более 150 тонн имела узкий киль, срезанный под прямым углом нос, но была испытанной прочности и оснащена как шхуна, то есть имела гафельные паруса, что позволяло ей воспользоваться даже легчайшим бризом. Экипаж состоял из 20 человек, в основном бугисов и малайцев, считающихся самыми отчаянными морскими волками на всем обширном Зондском архипелаге. Едва лорд Джеймс взошел на яхту, как помощник капитана, высокий шатен со слегка смуглой кожей, продубленной морскими ветрами, спросил: «Мы выходим в море, милорд?» «Да», — ответил старый капитан, — «но пойдем в Седанг, а не в Саравак». «Хорошо, милорд. Есть еще приказания?» «Предоставьте каюту этим людям», — продолжал лорд, указывая на Камамури и Айрдака, — «и велите осмотреть раненого». Он подал руку Аде и сам отвел ее на корму, в самую удобную каюту на яхте. — «Это твой дом», — сказал он. — «Спасибо, дядя», — ответила она. — «Мы отплываем немедленно, сию секунду». — «А когда мы придем в Седанг?» — «Через 3 дня, если будет благоприятный ветер. Мне не терпится увидеть племянника султана. Я думаю, удастся ли наша затея, дядя?» — «С помощью тигров Мамбрачема, надеюсь, да. Они и вправду такие страшные люди. Ты видела, как они умеют драться? Когда же они узнают, что их главарь попал в плен, они все бросятся на выручку и не остановятся ни перед чем, чтобы спасти его». «Они так любят его?» «До безумия. Я знаю этих людей. Когда-то они были моими врагами. В сражении они были неукротимы, чем тигры. Даже пушки не могут остановить их». «Но найдутся ли сторонники у племянника Мудахасина?» «Найдутся, и много. Солдаты боятся Брука, но и ненавидят его за высокомерие, его неслыханную жестокость по отношению к малайским пиратам. Даже английские газеты несколько раз поднимали крик негодования против его жестоких расправ». «Но он смелый человек и будет защищаться отчаянно, это так. Но едва ли он устоит против восстания местных племен, которые может просто смести его. Только бы нам освободить их», — вздохнув, сказала Ада. — «Бедный Тремальнайк! Такая жестокая разлука, когда счастье уже улыбалось нам. Ах, дядя, дядя, мы оба рождены под несчастливой звездой». «Это последнее испытание. Когда мы освободим его, я отвезу вас на Яву или в Индию, но подальше от Калькутты, чтобы скрыть от мести жестокого своего Ялтхана. Мы больше не расстанемся». Яхта уже вышла из бухты и плыла в обширном заливе Саравака, держа курс на восток. Попутный ветер, который нес яхту со скоростью 6-7 узлов в час, был ровным и постоянным. Через 2 дня, самое больше через 3, если он сохранится, судно должно было достигнуть Седанга. После полудня, когда яхта находилась почти напротив Саравака, небольшой паровой катер был спущен с ее правого борта, а Айрдак, рана которого скорее болезненная, чем опасная, была осмотрена и тщательно перевязана, появился на палубе, готовый пуститься в путь к Момпрочему. «Ваши указания, милорд», — осведомился он. «Вы их знаете. Снарядить суда и явиться к устью реки. Сколько человек осталось на Момпрочеме?» 200, но они стоят 1000. А хватит у вас Праус, хватит, так же, как пушек на них и спингард. Постарайтесь раньше времени не податься на глаза судам Раджи. Если встретим, мы уничтожим их, милорд. И поднимите этим тревогу, это верно. Будем действовать с осторожностью. Отправляйся. Минуты дороги, катер делает 10 узлов в час, и через 2 дня ты можешь быть на Момпрочеме. До скорого свидания, милорд». Айрдак спустился в катер, где его ждали машинисты, 2 кочегара, и дал знак отправляться. Через четверть часа быстрое суденышко